Иные были мертвые, а иные сохранили зелень на торчащих из воды ветках. Но по ним не перейдешь. Павел Алексеевич метался с тяжелыми корзинами по берегу, от дерева к дереву, делая попытки ступить на какую-нибудь лисинку, то гнилостно распадавшуюся под ногой, то сразу тонувшую, и наткнулся-таки на переправу. Можно подумать, что человеческие руки завалили березу в самом узком месте реки, где берег мысом вдавался в воду. Ветви дерева впутались в густую траву на другой стороне, а ствол перекинулся мостком через мутную воду. «Оставь корзины!» — крикнула Нина. Павел Алексеевич поспешно и как-то безотчетно опустил корзину на землю и боком двинулся по стволу. Он забыл переобуться в резиновые сапоги. Кожаные подметки туфель скользили. Будь ствол потолще и не так окатан водой, слезавшей с него кору, Павел Алексеевич все равно перешел бы, ведомый самым надежным поводырем, страхом. Но тут, не достигнув середины, он словно задумался на миг и грузно, неуклюже плюхнулся в воду. Его накрыло с головой. Он выпрямился, вода не достигала подбородка. Нина, испугавшаяся было, стала хохотать, глядя на его мокрую, облепленную водорослями голову. — Держи документы! — крикнул Павел Алексеевич. Достал из нагрудного кармана куртки измокший паспорт, водительские права, членский билет Союза художников, сложил и швырнул на берег. — Ты образцовый гражданин! — с издевкой сказала Нина, подбирая рассыпавшиеся документы. — В такой момент помнишь о бумажках? Павел Алексеевич не ответил. Он попытался достичь другого берега вброд, но только нахлебался воды. Нина протянула ему корягу и помогла выбраться. С него стекала желтая вонючая вода. Нет, он не мог собрать себя нацельно, как ни старался. Нина что-то говорила, кажется, предлагала поискать другой путь. Зачем им на ту сторону? Ведь они не шли через речку. Еще что-то о грибах, что их придется бросить. Какие грибы? При чем тут грибы? Голос ее все отдалялся, словно скрадывался расстоянием. А рядом, у самого уха, у виска, готовая вонзиться ему в голову, в глаза, в лоб, лязгала и лязгала железная лопата, вгрызаясь в каменистую землю, в которую он был похоронен. Но он уже знал, что не умер, нет, не умер, хотя весь земной шар, расколотый фугасом, рухнул на него чудовищной массой и закопал в себе. И все-таки он не умер. Он был слеп, недвижим, на него давила немыслимая тяжесть, груди было не поднять для вздоха. И как он вообще дышал, когда рот и нос были забиты землей? Но он дышал, он жил, потому что слышал. Он слышал лопату, вгрызающуюся в землю, и понимал, что его откапывают, хотят спасти, но могут перерезать тоненькую ниточку, которой он еще привязан к жизни. Он хотел крикнуть, предупредить, но голоса не было. Голос был заперт в груди навалившимися глыбами, заперт земляным кляпом во рту. Он хотел отвалить глыбы, хотел выплюнуть землю, но не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ерзнуть, шевельнуться не мог, даже разомкнуть спекшиеся губы. Он был скован, скручен, спеленат, как мумия, в этом земляном мешке. И тогда он заорал внутри себя, заорал, чтобы лопата скорее нашла его висок или горло и освободила от непереносимого ужаса. Он задохнулся в своем беззвучном крике и потерял сознание. Никита и старшина Сергунов, откопавшие своего командира, и те 8 человек, что остались от взвода после взятия стратегической высоты, условной, воображаемой высоты, невидимой глазом, нечуемой дыханием и неощутимой под ногами, когда ее брали, не значащийся ни на одной географической карте, но нужный для России, увидели, что он мертв, и не поверили этому. Они вернули ему дыхание и отправили в полевой госпиталь, где он через сутки очнулся. Но в каком-то смысле он всегда остался в земляной могиле, ибо все, что напоминало ее ощущением безвыходности, насылало на него нечеловеческий ужас. И с годами ужас перед замкнутым пространством не шел на убыль, а все усиливался. Запертые двери были могилой. Толпа у театрального подъезда была могилой. Метро, ночные поезда, маленькие автомобили, лес, из которого нет выхода.